Вы слышите, дорогие братья и сестры, запись живого голоса архимандрита Павла Груздева, известного старца, исповедника, юродивого Христа ради, почившего в 1996 году. Я всех верующих и неверующих по одному гребенку всех люблю. Ночь, очередь, сутая, и я больше за хлебом. Давали по килограмму или по два, не знаю по сколько. Стоим, женщина, стоит женщина. Ребенок на руках, двое за юбку держатся. Открывает магазин, женщина говорит, продавщица, хлеба там на 50-60 человек. Не стойте, которые лишние. А женщина с детишком, она примерно сотая. Далеко ей не достанется. А дети, мама, поедим хлебца. Поедим. А слезы у нее как палки. Мужчина стоял. Научник какой-то, потому что папка с поспелем, у него под пазухой, его дед не как мы, а по-настоящему. Подходит к этой женщине и говорит, понял, а вот примерно 6-7 стоял, вставай, в мою очередь получишь хлеба. Она говорит, а вы, не твое дело. Господи, встала. А я и думаю, ребята, матушка, я и думаю, а Господь скажет, не по пам, не по подьям проходимкам, зараза, которые, да, никому не уступят, а этому скажут, пойдем, вот тебе, значит, врата открыты, заходи, Господи, за что же, а за то годен был, а ты накормил. Господи, я тебя и не кормил. Господи, где же я тебе дал-то? А ты вот помнишь и знаешь, читал в Евангелии-то, голодный был, а ты накормил меня. Ты спорим? Бабу, с детишком-то. Это ты меня накормил, ты меня понимаешь? Сей мой Бог, и прославлю Его, Бог Отца моего, вы, конечно же, дорогие братья и сестры, вместе с преснопоминаемым отцом Павлом вспомнили дивную притчу Христову о страшном суде, о том самом страшном суде, который ожидает каждого из нас. И отец Павел, как, впрочем, и великое множество других праведников, вслед за самим Господом нашим Иисусом Христом, напоминает нам, что прежде всего Бог спросит нас, были ли мы добрыми людьми, старались ли мы творить добро, помогать нуждающимся. И вот отец Павел Груздев был именно таким человеком, очень добрым и в то же время мудрым. Он говорил, что человека надо любить и в то же время опасаться, потому что все мы в большей или меньшей степени больны грехом. И такие люди, как отец Павел Груздев, подтверждают истину, что и под иго Московской патриархии, пронизанной духом сергианства, не погибла истинно церковная жизнь. Были здоровые силы, которые пытались очистить церковный организм вот от этих всех страшных нагромождений сергианских. И эти люди жили не по понятиям Сергиан, а по заповедям Господа нашего Иисуса Христа. И не случайно очень многие лучшие пастыри в конечном итоге стали и видными деятелями русской зарубежной церкви. А наш современник, очень известный писатель и священник Михаил Ардов, который уже давно встал на путь непоминания еретичествующих московской патриархии, очень по-доброму вспоминает отца архимандрита Павла Грузию, потому что он с ним вместе служил и лично знал батюшку еще в советские времена. Вот как вспоминает протоиерей Михаил Ардов. «18 апреля архиепископ Ярославский Ростовский Платон праздновал день своего тезоименитства. На торжество съехалось множество клириков, в их числе и автор этих строк. После божественной литургии состоялся парадный обед, на который имениннику волей-неволей пришлось пригласить своего предшественника и невольного соседа по дому митрополита Иоанна. Это обстоятельство создавало некоторую напряженность, но ее вполне разрядил присутствующий за столом архимандрит Павел Груздев, самый замечательный из всех монашествующих, каких я знал в течение моей жизни. Так и вижу его. Со стопкой коньяку в руке он смотрит на двух сидящих друг против друга архиереев и возглашает: «Ребята, хорошо сидим». Отец Павел с детства воспитывался в монастыре и уже в юности принял на себя подвиг юродства. Это освободило его от призыва в армию, но от ГУЛАГа не спасло. Был он и в тюрьмах, и в лагерях, и в ссылках. Вернувшись в ярославские пределы в 50-х годах, он принял священный сан и служил неподалеку от Рыбинска в селе Верхненикольское. Архимандрит Михей Хархаров, будущий архиепископ, рассказывал мне. Я как-то спросил отца Павла: «А какое у тебя было послушание в монастыре?» Он стал двигать руками так, будто дергает веревки, и, имитируя колокольный звон, приговаривал: «Все монахи воры, воры, все монахи воры, воры, архимандрит плут, плут, архимандрит плут, плут». Как-то привезли к отцу Павлу в Верхненикольское иностранца, профессора из Соединенных Штатов. Хозяин поставил угощение, а так как дело было великим постом, на столе были соленые огурцы, грибы, квашеная капуста. Во время беседы отец Павел спросил у переводчицы: «А почему гость ничего не ест?» «Он боится, что у него желудок расстроится», — объяснила та. «А-а-а!» — архимандрит махнул рукой. «Гнилая жопа и пряниками дрищит. Ну-ка, переведи ему». Вы только что слышали воспоминания об отце Павле Груздеве, отца Михаила Ардова. А сейчас давайте, дорогие братья и сестры, послушаем запись беседы отца Павла Груздева с монахами Валаамского монастыря в 1994 году в городе Тутаеве, и среди этих монашествующих отец Рафаил. И мы услышим, как высоко отзывался о отце Рафаиле отец Павел Груздев. Батюшка с присущей ему такой особой форме рассказа повествует о своей жизни. А надо сказать, что отца Павла, когда арестовали, пытали, У него выбили зубы и подвергали другим истязаниям исповедник. Я арестован 13 мая 1941 года. Нас в одну ночь посадили человек 30 в тюрьму. И сидел в тюрьме, сейчас скажу, в этом, сейчас, в ветлаге 6 годов. Был на железной дороге, работал. Вятских судовых лагерях 6 годов. Я был расконвоированный. Потом перевели в Северный Казахстан. К кыргызам, город Петропавловск. Эй, Павел, ходим рыба ловим. Да какая я рыба, что ли? Эй, Павел, пойдем много на рыбу наймать. В Казахстане работал на верблюде. Вася верблюд. Все уже скорчили работу на лошадях. На машинах ехать отдых, на ночь. А мы, Вася, пошли. Башкой замотаться, лежится, ну ладно, отдохнем. Вася лядет в степи, и я на него голову попаду. А потом прихожу с работы, уже стоит за старуха, два Иван, за Просковья. Сынок, Сталин помер, я молчите. Он бессмертный, вечно жив. Да, ребята, и сутки двое я не положил Господи хранение, что моим про Сталина. Ночью приезжают, Грузия здесь. Сухари были у меня припасены. Мне все хотелось куда-то в другое место, переведу сотки. Нет, садитесь, товарищ Грузия, мой. Конец свесу, кто больше назад. А все, поп, да не знаю, какие все, хулиганские, матом сижу. Прихожу, приходим. А руки, конечно, вот так, назад, у порога встал. Товарищ Грузин, проходите, садитесь. Вот. Да нет, я постою, положено место, я здесь. За руку меня берет, на стул садит, а стул-то бархатный. Я мой милый, у меня жопа понегрязная. Садиться там. Садитесь. Сел. За что? Вот бываешь. Такой срок наказания 13 годов. Ну уж я тут отвернулся, там моя ребятка. Вот 13 годов, так я уже матом научился ругаться. Его матом. А что вы наиздеваетесь, а? 13 годов. У вас документы есть. Так по ошибке. Ну, что делать? По ошибке. Ладно, дали мне машину, на машину домой все отвезли меня, на машине дали бюллетень, нашу дня на 2 на 3. Хорошо, подержался. Приехал домой, пришел сюда, пришел домой. Здесь праздник какой-то был, архиерей служил. 10-го сентября. Маму, дай-ка мне подрясник. Сынушко. И трусы эти все взяли с конфискацией меня. Матушки, сыночку и щетки эти взяли. Ну что ты делаешь? Штаны худые. Все равно пошел в церковь. Пришел в церковь, на левый 3 раз встал. Какая-то старуха гонит меня. Куда тебя? И здесь отрицаю. Я моя купую бабушку, что решите. Поют. Вас, Павел, а я помню дружку. А что? Господи, помилуй, подой, он дал. Кое-кто меня узнали, даже спели обе. Владыка Исаия служил фамилия Ковалев. Позвать, что за парень. Прихожу, поклон престолу, владыке поклон, благословение, а ты что за человек? Я Маруський, Корінной, Ярославської губернії, Молодського уїзду, Бурлішинської волості, ділення Большой Ворог, Афанасій Кіжинський монастир, там і жив. Документ за сняттям судимості і тому подобне. О, так ти є, Павлуша, це я, владика. Ой, про тебе много говорят. Я вам говорю, що врут. Я арестант. Ну, в следующее воскресенье приїжджай, руку положу. И вот, братья, следующий ощущение, как я приехал, да как запили объятия отча. Увы, вся церковь, что была народа, все ревели. Ладно, руку положили, место надо служить священнику, уполномоченному. Владыка говорит Никодиму, что забыл. Павлуша, вот я тебе отец сказал, будешь служить в соборе, где Сутаеве. А уполномоченный говорит, нет. Вот сколько, 12 годов в лагере, дает собор служить. Нет. Самый худой приход. И дали мне манька, вешенький кучка. Где-то Забретово, не думаю, куда. И вот я служу там 32 года. Пока не рухнули глаза. А теперь спасибо за вашу добрую память. Да еще кое-куда и служу. Иногда вот у меня глаза и проясняться. Мир всем! Ну, батюшка, я имею в виду не покушать. Сейчас владыка, сейчас. Да, владыка приезжал навестись. Вот. Сейчас, Павел, если бы у тебя было бы зрение, ты был бы мой правая рука. Владыка, хоть его и не лишай. Вот так и живу. А вам спасибо. А за что спасибо? За литературу. Я уплачу, хоть бы рублей 10 тогда. А сейчас, дорогие братья и сестры, я хотел бы обратить ваше внимание вот именно на последующий отрывок беседы монахов Валаамского монастыря с отцом Павлом Грузием, известным тогда старцем, юродивым, прозорливцем. Иноки валаамские говорят о том, что они даже отказываются служить с новостильниками, то есть с представителями официальных православных церквей, перешедших на новый стиль. И действительно, тогда Валаам стоял такой крепостью против экуменизма, в защиту доброго имени царя. Именно из валаамского монастыря шли призывы к священачалию Московской патриархии покаяться, отказаться от экуменизма, прославить царя-мученика именно как царя-мученика. И именно тогда на Валааме духовным отцом иноков, возрождающиеся обители, духовным отцом иноков, возрождающиеся обители был отец Рафаил Берестов. Вот это очень, конечно, знаменательно, потому что мы с вами понимаем, что сейчас в Валааме, хотя действительно очень все красиво, но былой твердости веры мы не наблюдаем. И не случайно многие монашествующие просто были или выдворены, или же вынуждены уйти из Валаамского монастыря, поскольку ситуация там изменилась. Итак, слушаем эту удивительную встречу отца Павла Грузиева с отцом Рафаилом Берестовым и другими монашествующими возрождающегося Валаамского монастыря. Батюшка, ну как на Валааме-то у нас будет что-нибудь там, хоть получится? Получилось, да. Сейчас хотели отдать остров и не отдали полностью. Какой остров? Валаам. Хотели весь остров. Вы знаете, это который... Чего он налепится? Убежал. Сергий бежал с Валаама. Убежал? Да. Это который с Рыбинска, вы его благословляете. Сережка-то? Сережка, на Валаам благословляете. Помолитесь, может быть, за него. А Николь Шкамшкит икону не отдали еще, он, ее увезли в Финляндию, тетя Николаевна. Финляндия, ой, обогатилась Валаамским монастырем. Все сокровища там. Отдадут-то хотя бы? А не знаю. Приезжают, хотят с нами служить, не, нас не служат. новостинами, то есть новостинниками из Волковска. А на Валаме не новостинники? Нет. А одно время были новостинники. А вот поэтому разве, а сейчас все только старое, даже время перевели на царское. На царское время. На царское время, по царскому времени. По царскому времени живем, только старый стиль, даже с новостинниками, не то, что с новопасхальниками, с новостинниками. Не слушайте, нет. Спасибо вам. Дай вам, Господи, добро здоровье. А новостинники на Валаме служат, где нет? Нет, не разрешают. Слава Богу. Не разрешают. Слава Богу. Сосна большая стоит. Стоит. Куда идешь на белышки, да? Да, стоит. Смухает сейчас сосна. Шишкина, да? Угу. Мы давай с тобой споем про то лучше. Ага. Дымится, кто сидо, он их бежит. Где-то высокий с облаками на районе. Не вчера стоял, ныне вниз. Лежит ветвями бурный ветвь, его сломал. Так, друзья, и нас подломит, может быть, внезапно смерть. В глубине земли хоронит наше тело, нашу петь. И цветочек тот прекрасный рощу кедров украшал. Ветер дунул, вдруг ненастный, и цветочек тот завял. Так, друзья, и мы завянем, когда ветер нас пролетит. Расцветать мы перестанем, когда дух нас отлетит. Здесь гуляя, гость любезный, между кедров и цветов. Помни, рост свой неизбежный, берегися от грехов. Да почаще ты молися, здесь в обители святой. Благоделать не ленися, не обрящешь ты покой. Благоделать не ленися, и обрящешь ты покой. В последнее время появились разного рода информационные сообщения, выступления оппонентов отца Рафаила Берестова, которые пытаются поставить под сомнение духовную дружбу архимандрита Павла Груздева и отца Рафаила. Все это, конечно, весьма печально, потому что критика оппонентов отца Рафаила соскальзывает в обыкновенную клевету. Мы слышим всевозможные домыслы и просто клеение ярлыков в духе советской агитки. И весьма странно, например, смотреть в интернете выступления по-своему талантливого священника, во время которого пастырь пытается нас убедить в явной неправде, выдавая ложь за истину. Итак, священник Георгий Максимов разоблачает ложь почитателей отца Рафаила Берестова. Конечно же, я думаю, надо поставить эти слова в кавычки. Дальше, отец Павел Груздев. Значит, вы заявляете, что он признавал отца Рафаила старцем, православным исповедником, подвижником и добрым пастырем. Ну да, вот так вот прям и говорил при встрече, да? Давайте-ка посмотрим, как он говорил при встрече отцу Рафаилу. Баба там сидела. Да. И кури. Ну-ка, на. Скажем, вы помните лавру? А? Сергей Лавру. Вы пришли в тюрьму. Не помню. Вы где живете? А я жил в лавру. Сейчас я... Кем работаешь? Я сейчас в лавру. Ой, сейчас я нахожусь на лавре, а жил я в лавре. Помните, вы пришли, я вам дал два яблочка. Два яблока дала? Да, да. Ну, так я тебе их возвращу. Как я первый раз на Валааме? Кажется, отец Павел его упорно не узнает, этого, того, кого он будто бы должен был считать исповедником, старцем и так далее. Дальше идут какие-то люди, которых я не знаю. Вот такой выпад против отца Рафаила, казалось бы, убедительный, приводится запись реальной беседы отца Павла Грузиева с отцом Рафаилом. Но только как-то батюшка не хочет вспоминать, что отец Павел Грузиев юродствовал Христа ради. И порой говорил весьма странно. А отец Рафаил – человек очень большого смирения. Вот чтобы показать, каково смирение отца Рафаила, отец Павел вот так сюродствовал присутствуя братья. Но потом были другие моменты этой удивительной встречи, и другое общение, которое также было увековечено. И мы можем услышать это дивное общение. Но почему-то отец Георгий решил умолчать об этом. В результате у слушателей возникает искаженное понимание того, что было на самом деле, и в результате люди действительно верят, что как будто бы вот не было никакого особого знакомства отца Павла Грузиева и отца Рафаила. Нет, было это знакомство, была это духовная дружба, и не надо лгать, не надо, ибо дьявол – отец лжи. Давайте послушаем фрагмент из вот этой удивительной беседы. Послушаем слова, которые отец Георгий решил, чтобы мы с вами не знали. Ну, слава Богу, пока что есть еще относительная свобода, и мы можем с вами услышать даже то, что, в общем-то, не желал бы слушать очередной великий инквизитор. Итак, еще раз перенесемся сквозь годы и послушаем запись беседы отца Рафаила с старцем, отцом Павлом Груздевым, дивным исповедником и иеродивым Христа ради. Конечно же, вы все узнаете отца Рафаила по его так нежному голосу, а отца Павла по голосу такому народному, грубому и в то же время прекрасному. Батюшка, отец Рафаил, взаимно прошу ваши часы молиться. Обязательно, да. А вы у меня знаете где? Да. У сердца. Ой, дурак. Эй, фотограф. Здесь. Уже сфотографировал, батюшка, как обнимаешься. Сам Рафаилом? Сделал. А, морда. Тихо. Иди сюда на фотограф вот так. На Колю-то сюда, вот так, во-во. Не шевелиться. Не, можно, это кино, пусть. И фото сделали, Кино. Вам-то прислать фото? Вам-то прислать? А как? Надо будет прислать фото. Рафаил, да ну тебя. Ну все, отче Павле, пошли. Сейчас, погоди. Батюшка, а вы помните, за загородкой тут жили, да? Да. За загородкой? Да. Помню, батюшка. Вы приезжаете. А я услыхал. А где же Миша? Невысокой, но высокой перед Богом. Говорят, на Кавказе. Покой его унесло. Да. А с юга перенесли. Завтра Рафаила нашего. Какой он, когда он смог? Нас бить надо, убить. Он нас. Наш, конечно. Без него прям пропасть. Марья! Спасибо. Пошли, братья. Спасибо вам. Спаси, Господи, мальчик. Благословите, дочь. Рафаил, а ты знаешь, что? Гай, куда книжки мне такие, что вы писали? А? Обязательно. Да Павел тоже вернулся. Вот Гена, что он поехал, батюшка, что вернулся. Обязательно вернется. Давай. Братья, постой. На круге вернулся, выжившись. Так, ну, спасибо. Анька, храм наш. Я не знаю. Вечер святою. Да я отца Рафаила уже. Вот, друзья, оба дурака. Я тут гробы дурачки оба. Я тут дурачки. Я дурака, ты светлый. Да. Слава тебе, Вашу, я тогда поел. Как вы пьете туда, на Загородку? Ох, на книжке пьешь в монах. Читал. Так, ступеньки там будут. Тихо. Так, ступенька. Раз. Ну так, ну. Рафаил, до побачення. Вот такая вот удивительная запись, которая нам еще раз показывает о духовной, так говорит нам о духовной близости отца иерархимонаха Рафаила Берестова и архимандрита Павла Груздева. Эта встреча произошла в 1994 году, которую мы только что с вами слышали, а сам отец архимандрит Павел Груздев почил в 1996 году. Но вот, тем не менее, клевета, она продолжает распространяться. Ну, судя по всему, критик отца иерархимонаха Рафаила Берестова, вот этот священник Георгий Максимов, он не общался с той средой, не был в той духовной среде, в которой находился и отец Рафаил, и отец Павел Груздев. Вот. Ему эта среда незнакома, она духовно, видимо, далека для него, непонятна. Вот. И он вот это видео воспринял как какое-то доказательство своей правоты и своей даже какой-то злобы относительно отца иерархимонаха Рафаила, что просто отец Георгий в данном случае совершил грубейшую ошибку, и в будущем, если он её осознает, конечно, он покается в этом, но пока мы видим, как сбываются на нем слова Священного Писания, что глупость лишает, глупые злобы лишает разума, даже у мудрого злоба, по словам Священного Писания, лишает разум и делает мудрого глупым. А что же говорить о нас, о наших современниках? Мы, большинство людей не отличается той мудростью, которую располагали отцы древности и недавние духовные наставники, среди которых отец архимандрит Павел Груздев преснопамятный. Поэтому надо быть все-таки осторожнее, когда ты кого-то обличаешь, чтобы не согрешить. Вот. И действительно не употреблять злобу. Хотя вот если обратиться тоже к среде непоминающих, среди исповедников, эта проблема тоже существует. Эту проблему нужно поднимать, и об этой проблеме говорить, нужно как-то стараться лечить в себе это. И, честно скажу, я сам тоже все время был как-то заражен вот таким. Вся проблема, знаете, в примере. Вот пример – это великое дело, когда, особенно ты еще молодой, православный, недавно в церковь пришел, ты увидел, какой-то священник ведет вроде себя так хорошо, и ты вольно-невольно стараешься ему подражать одному, другому священнику. И если этот священник вдруг позволил себе жестокость по отношению к близким, и потом он еще эту жестокость оправдывает, то кто-то поумнее, может быть, и не повторит этой ошибки, а вот я вот, например, повторял эти ошибки. Со временем я уже осознавал, понимал, что делал людям больно, поступал неправильно. Сейчас мне горько от этого. Сейчас вспоминаю слова из церковных песнопений от юности моей. Многие борят меня страсти. И святых отцов, которые молились о грехах юности своей. Вспоминаю преподобного Ефрема Сирина, который тоже особенно... Вот, сожалел о грехах юности, что вот он был тогда очень жестким, и гордыня его мучила. Но все мы это переживаем, и я надеюсь, что в будущем отец Георгий Максимов как-то исправится, но на сегодняшний день он, конечно, показывает отрицательный пример того, как ни в коем случае нельзя вести себя по отношению к человеку пожилому, инвалиду, заслуженному монаху, который был духовником таких обителей, как Вламский монастырь. Который... Много лет был насельником Троицы Сергия Лавры, уважаемым и любимым старцами этого монастыря и народом. Потом он многие годы подвязался на Кавказе, исповедник, который в советские годы очень смело себя вел. Бесстрашно, можно даже сказать. Человек очень заслуженный. Мы, конечно, не говорим о том, что надо объявлять о непогрешимости отца Рафаила. Да, отец Рафаил этого и не требует. Ну, вот. Наоборот, как человек смиренный всегда. Человек смиренный и очень любящий, добрый человек, можно сказать, излучающий любовь. И как можно вот так вот на него обрушиться? С обвинениями, причем со всевозможными обвинениями. Вот, хотя ведь молодой, пусть и молодой священник, но уже достаточно служивший, должен знать, что бывает даже и вокруг праведников возникают какие-то недобрые силы, злые силы. Вспомним секту ионитов, которая группировалась рядом с отцом Яном Кронштадтским, и некоторые ставили знак равенства между отцом Яном Кронштадтским, святым и праведным чудотворцем, и вот этими сектантами. Нет, а потом вот из пасторской жизни можно сказать, что что-то скажешь, может, как-то об этом говорили, и какой-то верующий, он бывает неправильно понимает, он понимает твои слова в силу своих страстей, своей греховности, и потом он разносит какие-то там твои фразы, которые ты не говорил. Он говорит, вот это вот батюшка вот так ведь сказал. И потом узнаешь, что ты это говорил. Или же неправильно толкует эти слова какие-то. Да. А еще ведь там у отца Георгия на его странице ВКонтакте, там же помещают комментарии, идут. И там просто уже и хамские, и издевательские по отношению к отцу Рафаилу какие-то картинки помещают, фотографии. Уродливые, где, да, уродливые. Каких-то, да. Но вы будете также по отношению к каким-то детям, которые страдают инвалидностью, также, что ли, помещать? К старикам. К старикам с инвалидом помещать такие фотографии. Нет, это насмешки. И отец Георгий это допускает. И это надо сказать, что это уже насмешки не надо отцом Рафаилом. Это насмешки над самим Господом Иисусом Христом. Над самим Господом уже эти люди смеются со всеми вытекающими из этого последствиями. Здесь никаких угроз нет, мы, дай Бог здоровья всем, но просто не надо делать зло. Вот, не надо рыть яму, иначе да, ясно, что ну, это Библию читайте, там все написано. Да. Нет, ну, старая пословица русская народная, что над больными смеяться грешно. Вот если человек имеет какой-то телесный недуг, то ты не смей смеяться над ним. Вот, а здесь как, это один из основных аргументов некоторые используют, как один уважаемый протодиакон тоже в своем обличительном запале отца Рафаэла, над отцом Рафаэлом Берестовым тоже посмеялся так и назвал его тоже так нехорошо, указывая на его телесные недостатки, связанные с тем, что он родился таким. Вот. Ну, правильно отец Сергий напомнил, что в данном случае вы над Господом смеетесь? Ну, во всей этой, вот, к сожалению, критике видна наша общая, так сказать, российская, свойственная всему нашему, так сказать, российскому современному менталитету беспощадность такая вот, грубость, к сожалению, желание во что бы то ни стало своего оппонента уничтожить, невзирая на его добродетели, невзирая на его заслуги, вот, то есть прицепляется к каким-то слабостям человека или каким-то его ошибкам, или даже телесным недостаткам физическим, и начинает, так сказать. Ну, это, вот, к сожалению, вот это наша черта, свойственная многим, и правым, и неправым, и, так сказать, и по обе стороны. Вот хотелось бы, конечно, чтобы в нашей критике мы все-таки человека любили, как бы он не ошибался, как нам кажется, и берегли его, потому что всех нас Господь любит, всех нас милует, долготерпит на нас. И мы должны в своем долготерпении и любви уподобляться нашему Спасителю. Конечно, и вот если мы сегодня вот вспоминаем архимандрита Павла Груздева, исповедника, юродивого Христа ради, он был человеком достаточно грозным, мог сказать, крепкое, нелицеприятное и даже не вполне литературное слово. Но при этом отец Павел был очень добрым человеком. И при этом он уважал человека, каждого человека. Это очень важно, чтобы мы уважали каждого человека, потому что если мы не уважаем другого человека, то мы тем самым не уважаем в себе образ Божий. И тем самым мы делаем, прежде всего, себе плохо.